Как я сдал экзамен, я толком не знаю. Напряжение было сильным, но все-таки мы все прошли через это. На зельях профессор Снейп задал нам сварить зелье, отнимающее память, но я не уверен, что выполнил все правильно. Зелье получилось темнее, чем нужно. Чары прошли легко. Всего лишь надо было заставить танцевать ананас. Как нам поможет это в будущем, я не знаю, но экзамен экзаменом, пришлось сдавать. А вот трансфигурация — это да. Тут я оторвался на полную, превратив мышь в красивую табакерку, без каких-либо изъянов. Думаю, высшая оценка мне обеспечена. Гербологию я сдал только благодаря тому, что мне весь год помогал Невилл. Высшую оценку я вряд ли получу, но точно не провалюсь. Но, наконец, мы получили свободу. Экзамены сданы, впереди целая неделя свободы, до объявления результатов экзаменов и отправки домой. Сдав последний экзамен по истории магии, мы вчетвером спустились к озеру. Солнышко заливало ярким светом все вокруг. Рон, с выражением великого счастья, развалился на траве возле дерева, вытягивая ноги. Гермиона уселась прямо на землю, прижимаясь спиной к дереву, и закрыла глаза, а Гарри, тоже усевшись на землю возле дерева, тер свой шрам. Таким образом, все трое были в тенечке. Я спокойно лег на травку, неподалеку от них, и поедал яблоко, которое стянул со стола еще во время завтрака, подставляясь под лучи солнца. Красота! Все! Больше никаких экзаменов и никаких повторений, вздохнул Рон. А ты, Гарри, мог бы выглядеть и повеселее. В конце концов, до объявления результатов экзаменов у нас еще целая неделя. Гарри потер лоб. Думаешь, я не хотел бы знать, что со мной происходит? Взорвался он. Шрам постоянно болит, такое и раньше случалось, но редко. А сейчас боль вообще почти не проходит. Может, сходишь к мадам Помфри? Обеспокоенно произнесла Гринджер. Нет, я думаю, это предупреждение. Как тогда, в лесу? Это означает, что мне грозит опасность. И нет, Рон, мрачно добавил друг, смотря на Рыжика. Я не думаю, что это профессор Снейп. Доказательств нету. Но он же, ну, такой. С такими доказательствами мы почти весь школьный персонал можем записать во врагов. К тому же вспомни, что говорил Хагрид, профессора защищают камень. Значит, он может знать, кто как его защищает, и пройти мимо. Привел свои доводы Рон, впрочем, они смысла не лишены. Я же, нежась под солнцем, продолжал размышлять. Что-то в этой истории не сходится. Кто-то помогает Волан-де-Морту, кто-то, кто имеет отношение к защитникам камня, но к кому именно? Ни МакГонагалл, ни Флитвик и ни Снейп, это точно. Да нет, быть не может. Или может, Кинри. Крик Гринджер заставил меня открыть глаза и увидеть, как она нависла надо мной. Все-таки, глаза у нее красивые, хотя сейчас она и хочет меня прожечь взглядом. Чего молчишь? Если хочешь что-то спрятать, то прячь на самом видном месте, медленно и монотонно произнес я, все еще раздумывая над своими мыслями. О чем это ты? Спросила сбитая с толку девочка. Профессор Снейп слишком очевидная цель для такого. Его репутация не позволяет думать о нем иначе. Профессор МакГонагалл тоже не подходит. Она заместитель директора, а он точно смог бы понять, что с его заместителем что-то не так. Но что, если взять человека, на которого ты не подумаешь ни при каких условиях? Кто изначально дает о себе думать как о слабом, беззащитном человеке, боящемся всего вокруг? Алекс, ты же не хочешь сказать? Медленно протянул Гарри, пока остальные осознавали то, что я сказал. Разве это не гениально, Гарри? Ты берешь слабого, ничтожного человека и прячешься в его тени. Никто не подумает, что такой слабак может прятать у себя самого Волан-де-Морта. Не произноси его имя, воскликнул Рон, но я не обратил внимания. Эта мысль не давала мне покоя. Вспомните Хэллоуин. Квирелл был единственным, кого не было на ужине, и именно он ворвался и предупредил всех. Разговор с Снейпа и Квирелла, который слышал Гарри в тот вечер, перед тем, как пришел к зеркалу. Он наверняка подозревал нашего преподавателя зате в чем-то таком, поэтому и угрожал ему. К тому же, Квирелл тоже стоит в охране камня, значит, знает о том, кто и какую защиту поставил. Согласитесь, идеальный вариант. Но даже если Квирелл, то он не сможет ничего сделать, пока здесь Дамблдор, воскликнул Рон. Ведь директор был единственным, кого боялся тот, кого нельзя называть. Думаю, ты прав, Рон, хлопнул я в ладоши, вставая с земли. Да и директор не настолько сошел с ума, чтобы просто так покинуть школу в нужное время. Ну что, Рон, пойдем, сыграем еще партию в шахматы. А то помнится мне, что у нас с тобой остался нерешенный спор, кто играет лучше. Счет пока что 22 против 22. Зря я решил, что все будет хорошо. Ближе к вечеру, решив прогуляться по замку, я отметил нервозность, витающую в воздухе. То тут, то там, я стал замечать изменения, например, профессор МакГонагалл, которая обычно почти все время проводит в учительской или своем кабинете, патрулировала второй этаж. Профессор Снейп, подземелье, где живут слизеринцы. Именно, что патрулировали, хотя до отбоя еще 2 часа. Хуже всего, я стал чувствовать что-то еще. Словно где-то в животе образовался тугой узел, тянущий меня вниз, не позволяя мне дышать полной грудью. Решив вернуться обратно в гостиную, я прямо на выходе столкнулся с тройкой своих друзей, где на меня сразу набросился Гарри, рассказав, что директор отправился в министерство, и сейчас прекрасное время, чтобы украсть камень. И вот сейчас, мы четверо отправились в запретный коридор, к пушку. Открыв дверь, я чуть не выматерился во весь голос. Псина, которая может сожрать любого из нас в один укус, сейчас мирно спал под звуки арфы. Пушок. Спал. Из-за музыки. А боги. Сколько сил мне сейчас потребовалось, чтобы не материться вслух. Но про себя. С помощью телекинеза, лапа пушка была отодвинута, а люк с помощью Рона и Гарри открыт. Мда, не этого я ожидал. Не знаю, как это было сделано, но люк вел не на второй этаж, и там не было ниши, где лежал бы камень. Там был длинный проход, идущий глубоко вниз. Высоко, пробормотал Гарри. Падать будем долго. Я пойду первым, быстро проговариваю, не давая никому и слова вставить, и прыгнул вниз. Летел я не слишком долго, приземлившись на что-то мягкое. Не успел я осмотреться, как подо мной внезапно появился провал, и упал вниз, приземлившись в этот раз прямо на каменный пол. Удар был пусть не сильным, но чувствительным. «Алекс, все в порядке!» — прокричал голос сверху, отчего складывалось ощущение, словно со мной Господь общается. «Нормально все. Прыгайте уже, только осторожнее». Где-то наверху послышались звуки падающих тел, самым тяжелым, судя по голосу, был Рон. «Это что за штука?» — первым делом спросил он. «Не знаю, какое-то растение, наверное», — проговорил Гарри. «Я думаю, оно здесь специально, чтобы смягчить приземление. А где Алекс?» «Внизу я. Повезло вам, я почему-то сразу провалился вниз, на каменный пол». «Какого растения, на которое приземлились мои друзья, зашевелилось, став обвивать их?» «Дьявольские силки», — воскликнули мы с Гринджер. «Не шевелитесь, иначе оно вас задушит». «Просто прекрасно. Спасибо, что рассказала», — с сарказмом проговорил Рон. Наверху что-то зашевелилось, и через несколько секунд, через силки упала Гринджер. Ну как упала, она могла упасть, только я успел ее поймать. Хм, а она легкая. Спасибо, конечно, но может, уже отпустишь. Нахмурилась девочка, и я поставил ее на ноги. Как нам их вытащить? Я в растениях толком не разбираюсь, Гринджер. Ты у нас умница, вот и вспоминай, проговорил я, включая систему. Дьявольские силки, кажется, нам про них говорили. Кажется, профессор Спраут говорила, что они любят мрак и влажность, и не любят огонь. Я знаю. Палочка Гринджер выскользнула из кобуры и направилась вверх. Инсиндия. Стебли растения, стремясь убежать от огня, начали извиваться и вращаться, и наконец, исчезли. Парни упали вниз, я едва успел подхватить их телекинезом, и пусть спустить их по-нормальному не удалось, но скорость падения смягчил. В системе появилось 2 напоминания, соединить бросок и пирокинез, чтобы создать аналог фаербола, и научиться контролировать телекинез. Я могу отбрасывать и поднимать вещи, но не могу с его помощью замедлять падение. Точнее, могу, но из-за недостатка контроля я трачу много сил. Тем временем, мы прошли по коридору вперед, освещая путь с помощью светляка. Гринджер, увидев это, уже хотела что-то сказать, но Гарри ее дернул за рукав, чуть мотнув головой. Спасибо ему, времени на объяснение нет. Тихо, произнес Рон, когда мы почти пришли в новую комнату. Слышите? Мы прислушались. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и тихий звон. «Думаете, это привидение?» — спросил Гарри у нас. «Не знаю». Рон пожал плечами. «Но вообще похоже на крылья». Гарри задумался. «Там впереди свет. И я вижу, что там что-то движется», — наконец произнес он. «И чем бы это ни было, другого выхода у нас нет». Мы дошли до конца коридора и очутились у входа в ярко освещенный зал с высоким дугообразным потолком. Зал был полон порхающих и кружащихся птиц, маленьких и ярких, как драгоценные камни. На другой стороне зала виднелась тяжелая деревянная дверь. «Думаете, они нападут на нас, если мы попытаемся пройти через зал?» — спросил Рон. «Возможно». Гарри задумался. «На вид они не особенно опасны, но если нападут все разом...» «Ну что ж, другого пути нет. Я попробую». Гарри глубоко вздохнул и побежал к двери, осторожно взялся за ручку и потянул, а птицы не отреагировали. «Она закрыта!» — крикнул нам Гарри, и мы подбежали к нему. Попытки открыть дверь ни к чему не привели, а Лохомора, которое несколько раз произнесла Гермиона, также не помогло нам. «И что нам теперь делать?» — произнес Рон. «Эти птицы, они не могут быть здесь просто так, для украшения», — с умным видом заметила Гермиона. Все подняли головы, разглядывая порхающих у нас над головами птиц, ярких, блестящих, блестящих. «Это не птицы», — внезапно крикнул Гарри. «Это ключи, крылатые ключи. Присмотритесь повнимательнее, сами увидите. Это ключи, а значит, надо поймать один из них и открыть дверь. Или включить мозг и подумать, а летал ли тут Квиррел, или каким-то другим способом получил ключ. У нас нет времени искать другой способ, Хенри. Иначе Квиррел доберется до камня раньше нас. Ну почему нет, Гринджер? Сейчас попробую». Отойдя от друзей, я встал под летающими ключами, закрыв глаза. По телу пронеслась теплая волна огня, которая всегда сопровождает мои попытки использовать пирокинез. Рука медленно поднялась вверх, указывая прямо на нужный нам ключ. «А у него получится. Ключ же слишком далеко. Сейчас узнаем, Гермиона. Я верю в Алекса. Хаем. Спасибо за доверие, Гарри. Очень приятно, когда в тебя верит. А вообще, как по мне, я не сильно продвинулся в развитии обеих врожденных сил. Поджечь зомби достаточно легко, они слишком медленные. Тут же ключ, находящийся постоянно в движении и на огромном расстоянии. На лбу выступил пот, тело стало нагреваться от напряжения, но издав громкий рык, я заставил горячий импульс своего тела через руку ударить по ключу. Крылья вначале задымились, а после загорелись, и ключ стремительно стал падать вниз. Поймал его Гарри, подбежав и схватив до того, как ключ ударился о землю. «Молодец, Гарри, из тебя в следующем году выйдет прекрасный ловец», — проговорил я, вытерев пот. «Ты как? В порядке? Чуть устал. Поджигать цель, которая постоянно двигается, гораздо тяжелее. Идем дальше». Дверь была открыта, пропуская нас в новую комнату. Последним шел я, и, закрыв дверь, глубоко вдохнул. В нос ударил знакомый, противный запах, который я уже однажды чувствовал. И шел он от тролль. Крик Рона заставил нас всех разбежаться и спрятаться за колоннами. «Что будем делать?» — крикнул Гарри. «Они с Роном стояли за одной колонной, а я и Гринджер за другой. Он нас не пропустит. Может, мы сможем отвлечь его и пробежать. Как мы его отвлечем? Рон, разбегаемся». Тролль громко завыл и со всей силой ударил по колонне, где стояли Рыжик и Гарри. Она разрушилась, но парней там уже не было, хотя всю комнату заволокло пылью, мешающая нам дышать. «Гринджер, сейчас ты берешь ноги в руки, ищешь парней и валите в следующую комнату. Я отвлеку тролля от вас. Но, черт, Гермиона, у нас нет времени на размышления. Каждая минута разделяет нас от Квиррелла и камня все больше. Беги, быстро». Выбежав из-за колонны, выстреливаю инсиндея в грудь тролля, а когда не работает, телекинезом поднимаю небольшой кусок колонны и бросаю ее в голову. Рык тролля дал мне понять, что ему это не понравилось, а судя по дубине, которая прилетела в опасной близости от меня, он отвлекся в мою сторону. Примерно через минуту, я услышал громкий хлопок закрытой двери, что означало, что мы остались тут вдвоем, я и тролль. Клинок медленно покинул трость, а внутри начало разгораться чувство, предвкушение. Итак, что мы имеем? Местность неудобная для меня, прятаться негде, так как стоя в центре, он своей дубиной дотянется до любой точки комнаты. Шкура тролля непроницаема для заклинаний, очень толстая для атак клинком. Пробить ее очень тяжело. Даже система показывает, что он чуть сильнее, чем его собрат. Только вот, полностью ли он непроницаемый? Пригнувшись, уходя от еще одной атаки, я задумался. Глаза, уши, рот не защищены так, как все остальное тело. Руки защищены больше, но все-таки меньше всего остального тела, так как из-за дубины верхняя часть кожи стерта. Ладно, надо торопиться, чтобы присоединиться к друзьям. Уворот, бросок камня в голову и дефинда по глазам. Серьезную рану это не наносит, но то, что ему это не нравится, было слышно по его вою. Дубина резко опускается сверху вниз, от которой я ухожу мерцающим шагом. Но этот тролль оказался умнее своего собрата, так как в следующий момент дубина двинулась в мою сторону, вспахивая каменный пол. Уходя, я прыгаю вперед, но тут же попадаюсь. Рука тролля ловит меня, сжимая свои пальцы, от которых затрещали кости, поднимая вверх, а потом силой ударяет мной об пол, выбивая весь воздух. Во рту появился противный привкус крови, перед глазами все поплыло, но успеваю увидеть, как надо мной поднимается дубина, и на инстинктах вонзаю клинок в руку, держащую меня. Троллю это не понравилось, так как он резко взвыл, поднимая руку и отпуская меня, тем самым отбрасывая мое тело в стену. Удар головой не понравился уже мне. Черт, еще пару таких ударов, и я останусь тут в качестве десерта для тролля. В прошлый раз я смог подобраться к нему, потому что его отвлек Гарри, а сейчас, тряхнув головой, зашипев от головной боли, поднимаюсь на ноги и чуть не упал. Левая нога сильно болела, когда наступал на нее. Система показала, что у меня перелом голеностопного сустава, треснули ребра и травма головы. Ходить я мог, но не быстро, и каждый шаг отзывался болью в ноге. Думаю, у нас есть один шанс, чтобы подобраться к нему, если только все получится. Дождавшись удара дубиной, ухожу влево, вонзаю клинок в дубину. В следующую секунду меня резко потащило в сторону и подняло над троллем. Кажется, он еще не понял, что произошло. Вот он, шанс. Отталкиваясь здоровой ногой от дубины, вытаскиваю клинок, падая на голову тролля. Он задергал головой, руками, пытаясь меня стряхнуть или поймать. Теперь я понимаю, каково людям, которые участвуют в Родео. Удержаться на том, кто дергается как эпилептик во время припадка, не так-то и просто. Но все-таки я не удержался, скатившись по голове влево, но успеваю схватиться за ухо тролля. Где-то внутри нас раздался радостный смех. «Попался, ублюдок!» – прорычал я, взмахнув рукой, и клинок метко угодил прямо в ухо на всю длину. Тролль замолчал на половине рыка, резко замерев, и упал на землю, подняв тучу пыли. Я спрыгнул еще до этого падения, и успел откатиться в сторону. «Хах, не такой-то, ты и супер, тварь! Тебя уделал 11-летний пацан, ничтожество!» Полежав где-то с минуту, я кряхтя поднялся на ноги, проковылял к трупу и выдернул из его уха клинок. Шипя от боли в ноге и вытирая правый глаз от крови, что натекла из раны, медленно похромал к выходу. Открыв дверь, оказываюсь в новой комнате, на краю шахматной доски, где по всему полу были разбросаны куски мрамора и камней, стояло несколько фигур, а в углу комнаты – Гермиона, Рон, Алекс. «О, Мерлин!» – девочка прикрыла рот ладонью, увидев меня. «Мда, я был весь в пыли, из брови шла кровь, и я хромал на левую ногу. Что с тобой? Сейчас неважно. Что с Роном? Где Гарри?» «Рон пожертвовал собой, чтобы мы могли выиграть в шахматной игре. Он жив, но без сознания», – затараторила девочка, а я невольно засмотрелся. А Гарри пошел дальше. Там была загадка, пройти мог только один человек, а я пошла назад. «Гарри там один. Так, тихо», – проговорил я, положив ладони на ее плечи, тем самым успокоив девочку. «Значит так, идешь за метлами, берешь одну, и вытаскиваешь Рона. Затем сразу же беги на второй этаж, там профессор МакГонагалл, расскажи ей все. Пусть поторопится. А как же ты?» — спросила Гринджер, уже успокоившись, и смотря мне в глаза. Я, отведя взгляд в сторону двери, куда ушел мой друг, я глубоко вдохнул воздуха. «Я пойду следом. Если там Кверрелл и Волан-де-Морт, то один он не справится. Я не могу оставить братца там одного. Но там огонь. Он не дает пройти. Ты забыла?» — хмыкнул я, отойдя от Гринджера и зажигая огненную длань. «Огонь — моя стихия. так что я пройду. Вытаскивай Рона, а я вытащу Гарри». Попрощавшись с девочкой, я пошел в следующую комнату. Пройти через огонь было не так уж и тяжело. Хоть это и было волшебным огнем, но он на меня почти не реагировал. Вернее, реагировал, и даже слегка меня поджег, но повреждения были слабыми. «Лжец!» Неожиданно раздался голос Гарри, где-то совсем недалеко от моего местоположения. «Никогда! Поймай его!» Завопил голос, принадлежащий кому-то другому, незнакомый мне. В новую комнату я вошел спустя секунд 30, и как раз вовремя. Все-таки, я был прав, и помощником Волан-де-Морта был Кверрелл, вот только сам темный лорд в данный момент был у него в затылке, пока сам профессор Зетти пытался стряхнуть с себя Гарри. Поттер крепко держался за его руку, периодически метя кулаком в его глаза, а затылок Кверрелла кричал: «Убей его! Убей!» Краем сознания я был рад, видя, как бьет друг, все-таки не зря показал ему пару ударов, но долго продолжаться так не могло. Приблизившись так, чтобы меня не заметили, использую мерцающий шаг, перемещаясь вперед, избиваю Гарри с ног, покатившись с другом по полу. Гарри потерял сознание, но был жив, а из его кармана выпал красный кусок камня. Рука мигом схватила его, а сам я встал на ноги, перед другом. «Убей его, Кверрелл, живо убей!» «Профессор, это того стоит!» Хрипло произнес я, так как в горле пересохло. «Стоит ли ради куска какого-то камня, делать все это?» «Заткнись, не слушай его!» «Почему он не должен слушать?» «Потому что ты ему соврал!» «Профессор, посмотрите, что вы делаете!» «Вы готовы убивать детей, чтобы обуздать свою алчность!» «А вас говорили, что вы были хорошим человеком, вас любили ученики!» «Любили!» «Меня поднимали на смех, когда я учился в Хогвартсе!» «Все считали меня слишком робким, никчемным, слабым!» «И став учителем, ничего не изменилось!» «Все до сих пор смеются надо мной, потому что вы не хотели этого видеть, вы сами вели себя так, чтобы к вам относились со смехом, но есть ученики, которые еще уважают вас». Профессор Кверрелл поднял руку, пытаясь наслать на меня проклятие, но телекинезом я сбиваю его с ног. Не сильно мне это помогло, так как какое-то заклинание все-таки выпустил, отчего на моей щеке стал красоваться порез. «Вы можете сражаться с ним, профессор. От него почти ничего не осталось. Боритесь с ним. Профессор, если вы убьете меня или Гарри, пути назад у вас не будет. Убей его, наконец!» — закричал темный лорд. Профессор, поднявшись на ноги, смотрел на меня ненавидящим взглядом. Вот только что-то в его взгляде изменилось. Секунды превратились в минуту, никто из нас не двигался, когда внезапно профессор схватился за голову и закричал от боли. Кверрелл уметался из стороны в сторону, крича, падая на пол и снова вставая. «Ничтожество! Никто не смеет идти против лорда судеб!» — вопил лорд, причиняя профессору боль. «Я же прикусил губу до крови. Мне ничем было помочь ему, только если убить его. Вот черт, у нас же есть изгнание!» — крикнул я, направляя на профессора синий луч. Тело Кверрелла выгнулось, словно оно вот-вот сломается. Крик превратился в вой, когда из его тела стал подниматься темный дым. Еще несколько секунд, и вопя что-то нечленораздельное, дым вылетел из комнаты. Отдышавшись, я подбежал к профессору и начал водить над ним исцеляющими руками. Скривившись, я вкладывал в способность все свои силы, всю энергию. От напряжения ужасно кружилась голова, меня тошнило, но я упорно продолжал его лечить. Да, я мог его оставить, но он просто человек, который хотел стать кем-то, считая, что никому не нужен. Он просто потерялся. Наконец, когда уже не оставалось сил, Кверрелл вздохнул, но в сознание не пришел, что позволило мне облегченно вздохнуть. Кажется, спас. С трудом поднявшись на ноги, я выдохнул воздух, когда мое левое плечо пронзило что-то острое, а потом что-то еще пронзило мой живот. В следующую секунду меня подняло над полом и выбросило в стену. Последнее, что я видел, как на том месте, где я стоял, находилось существо, с головой змеи, у него было 4 руки, 2 верхние из которых напоминали лезвия, и у него был длинный, гибкий хвост. Существо было окрашено в пурпурно-золотой цвет, и оно разглядывало меня, усмехаясь. После этого я потерял сознание. Где это я? Где все? Я нервно осматривался по сторонам. Это было не подземелье, а чья-то комната. Светлая, теплая и очень знакомая. За столом, спиной ко мне, сидел мужчина, что-то записывая в дневнике пером. «Извините», — позвал я его, но он не отозвался, словно меня и не было. Медленно обойдя, я снова позвал мужчину, и тут же замер. На нем была накидка, что сейчас была на мне, а темно-синие глаза внимательно смотрели на записи. Лицо его было спокойным, но где-то в глубине глаз была легкая тревога. «Папа», — тихо прошептал, не веря своим глазам. Я протянул руку, чтобы дотронуться до него, но пальцы схватили только воздух, словно меня не было. Или отца. Оглядевшись внимательнее, я понял, что нахожусь в своем старом доме. «Ты в порядке, дорогой?» Новый голос заставил меня отпрыгнуть и по привычке взяться за трость, которой и не было у меня в руках. В комнате стояла молодая девушка, лет примерно 20. Ее темно-русые волосы едва достигали плеч, а зеленые глаза выражали беспокойство. «Мама», а это была именно она, подошла к моему отцу со спины, положив ладони на его плечи, а отец, в ответ, положил левую руку поверх ее, слегка сжав пальцы. «В порядке, милая. Просто, я устал. Это не важно. Как ты? Как ребенок? Мы прекрасно себя чувствуем», с улыбкой ответила мама, погладив свой живот. Это было почти не видно, если не присматриваться, но небольшой животик уже наметился у нее. «Думаю, что будет девочка. А я больше уверен, что мальчик». Отец встал из-за стола, обнял маму и, подняв, закружился с ней по комнате. Смех мамы разносился по комнате, мягкий и счастливый. «Но, в конце концов, неважно, кто будет, это наш с тобой ребенок, и я люблю вас обоих, как и мы тебя, Марк». Я стоял как громом пораженный и смотрел на своих молодых родителей, в особенности на отца. Я почти не помнил его, лишь небольшие фрагменты, и теперь жадно впитывал его спокойный голос, его взгляд, каждую черту лица. И мама, такая молодая, красивая, едва заметные морщинки еще не тронули ее лица, в глазах нет той обреченности и грусти, что будет очень скоро. И этот ребенок, что скоро будет у них, это я. Вспышка перед глазами заставила меня напрячься в ожидании нападения, но все закончилось. Снова мой дом, только сейчас здесь было мрачно. Родители сидели в гостиной, от тишины хотелось кричать. Мама плакала, а отец что-то говорил ей, но его взгляд, ярость и боль, вот что было в них. Услышав часть разговора, я в ужасе отшатнулся назад к стене и сел на пол. У мамы произошли преждевременные роды на 8-м месяце. Девочка не выжила. Я дышал так, словно пробежал марафон по пересеченной местности. У меня могла быть сестренка, я не был бы один. Новая вспышка заставила меня вздрогнуть, подняться на ноги, но разум был в раздрае. Я сказал «нет, отец». Громкий голос папы вернул меня в действительность. Дом был мне незнаком, но вот люди, в кресле сидел человек, лет 70, дряхлый, слабый внешне, но еще полон сил внутри. Его взгляд был серьезен, в них была сила и воля настоящего воина. «Дедушка». Я его не помнил, но сейчас, видя его, в мозг проникли разные воспоминания, как он держал меня на руках и что-то читал. При взгляде на меня, дедушка смягчался, переставая быть воином и становясь обычным старичком, любящего своего внука. Он умер за год до того, как случилась та авария. Рядом, сидя на полу и играя с игрушками, сидел я, такой маленький, невинный, с радостной улыбкой, держащий в руке фигурку волка и пытающийся имитировать рычание. «Хах, моя любимая фигурка, сколько мне тут? Года 2. Марк, ты не понимаешь». «Прекрасно понимаю. Я устал, отец. Эта война никогда не кончится, и я не хочу воевать на 2 фронта. Волан-де-Морт исчез, хотя в его смерти я сомневаюсь. Но сколько осталось тех, кто шли за ним, за последователем Дзи? Плевать. Я слишком много друзей потерял на этой войне. Джеймс и Лили мертвы, Фрэнк и Алиса навсегда потеряли разум. Блэк, я бы сам убил этого ублюдка, если мог до него добраться. Питер тоже убит, и сколько еще умерло? У меня остались только жена и сын. Ты уже отказался от магии и системы. Марк, ты же знаешь, почему. О, отец, прекрасно знаю. Это твоя обязанность. Уже нет. Моя обязанность защитить Амелию и Алекса, и только это для меня важно. Он такой же, Марк. Он маг, как я, ты, его бабушка и ее семья. И страж, как мы с тобой, и все до нас. От этого не уйти. А ты не думал, что именно из-за системы все и происходит. Не было бы ее, не было бы всего этого. Сколько нас было в начале? Чуть больше полутысячи. А сколько осталось? Сейчас нас не наберется даже полусотни. За почти два тысячелетия мы почти полностью вымерли. Это проклятие нашей семьи. Это наш дар. Я уже слаб, Марк, и не способен на то, что мог делать раньше. Когда мой внук станет старше, система проявит себя, как и магия. На лице отца появился ядовитый, я бы даже сказал злой оскал, что заставило моего дедушку заволноваться. «Что ты сделал?» – тихо спросил он. «То, что должен был сделать раньше. Я поставил на сына печати, блокирующие систему и магическое ядро. Амелия ничего не знает о магии, а я буду молчать. Я не хочу, чтобы Алекс всю жизнь прожил как параноик, постоянно ожидая, что там, за поворотом, его встретит очередной барьер хаоса. Я хочу нормальной жизни для него, и не хочу из-за хаоса и этих чертовых темных богов потерять его так же, как потерял дочь. Император, что же ты наделал?» – прошептал дедушка, прижав дрожащие ладони к лицу. «То, что должен ради защиты родных, и вполне осознанно». Отец снял с себя накидку, осторожно сложил ее, и, подойдя к дедушке, встал на одно колено, положив на его колени накидку вместе с тростью. «Моих сил было недостаточно, чтобы спасти друзей. Я отдал на защиту все, и потерпел поражение. Но и того, что осталось, должно хватить на любимых мной людей. Телекинез и огонь. Они останутся со мной навсегда. Можешь ненавидеть меня, проклинать, отказаться от меня, но я отказываюсь от своего наследия, отец, от денег, от силы, от всего. Я всего лишь обычный служитель церкви, такой, как я, никому не будет нужен. Может, это спасет мою семью». Встав на ноги, папа тихо проговорил что-то о вещах и покинул комнату. Я был зол. Он просто сдался. Отец сдался и пошел по легкому пути. Почему? Зачем? Он просто убежал. Деда. Голос меня маленького временно успокоил мою злость. Я маленький смотрел на дедушку серьезным взглядом, протягивая к нему свои маленькие ручки, на что он, кряхтя, взял меня на руки и посадил к себе на колени. Деда. Па. Не вини его, малыш, тихо проговорил дедушка, поглаживая меня по голове. Марк любит тебя и твою маму, и считает свой выбор лучшим. Он упрямый, как твоя бабушка, и убедить его. Я слишком стар и слаб, всего лишь дряхлый старик, который скоро отправится в чистый мир. Холодные руки старушки смерти уже ощущаются на моих плечах. Маленький я, заерзав на месте, внимательно посмотрел на дедушку, потом на фигурку волка, а потом протянул ее дедушке. «Спасибо, малыш, нравятся волки». Натянуто улыбнулся он. «Воки», радостно повторил я, вновь пытаясь зарычать, что дедушку только веселило. «Да, Алекс, волки. Прекрасные создания, сильные, верные, стойкие, до последнего защищающие свою семью, свою стаю. Вок», маленьким пальчиком указал на самого себя, а увидев утвердительный кивок дедушки, повернулся в сторону двери, в которую ушел мой отец. «Па, Вок, верно, малыш, и твой папа, и ты, вы оба волки, что готовы защищать то, что вам дорого. А хочешь, этот волк будет всегда с тобой». Дедушка показал мне мою фигурку, от чего я закивал. Его рука засветилась приятным желтым светом, охватив фигурку, а потом ладонь с игрушкой погрузилась в мою грудь, со стороны сердца. В тот же миг я почувствовал это, жар в левой части груди, приносящий лишь тепло. «Подождите, так вот куда она делась. Когда ты станешь старше, меня уже не будет в живых, Алекс. Марк потерял многое, и пытается защитить то, что у него осталось, не вини его в таком выборе. Не злись на него и не ненавидь. Видит император, я не откажусь от сына даже под страхом смерти и под пытками. Он отказался от всего, но ты станешь наследником нашей силы. Будь сильным, Алекс». Новая вспышка света, и я оказываюсь за рулем машины. Как бы я ни пытался, я не мог двигаться или повернуться. Через несколько секунд, взгляд того, в ком я находился, переместился на зеркало заднего вида, где мы увидели меня. Здесь мне было 4 года, я смотрел в окно на радостно проносящие мимо нас машины и столбы. Я сразу понял, что это за момент, тот самый день, когда произошла авария. Отец выглядел уставшим, словно он держал что-то тяжелое или не спал уже несколько дней. Куда мы ехали, я не помнил. «Пытаешься убежать от меня?» Внезапно раздался голос в голове. Голос был какой-то странный, отчего в душе разгоралась алчность. «И долго ты сможешь это делать?» Отец тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Показалось. Глупая попытка, Марк. От меня не убежать. От меня не скрыться. Ты отказался от своего наследия, но это не мешало мне следить за тобой. Твои потуги меня забавляют, страж. Я больше не страж». Услышал я громкий голос отца, который тут же успокоился. «Я обычный служитель церкви. Оставь меня в покое. Это интересно. Ты уже столько лет пытаешься убежать, но не понимаешь, что побег невозможен. Ты должен стать им. Твой потенциал огромен, и ты знаешь это. Открой свою душу, страж. Прими меня в свое сердце, поддайся желанию. Система, магия, сила. Ты же хочешь вновь почувствовать, как она течет по твоим венам, как согревает твое тело и действует по одному твоему мысленному приказу». Руки отца сжали руль, а голову пронзила боль, которую отец с трудом подавил. Я ощущал, как он хотел открыть систему, но смог сдержаться. «Не хочешь, Хаэм. Что же, это печально. Но раз ты не хочешь стать им, то может тогда твой сын станет». Взгляд отца мгновенно озарился пониманием, а спустя секунду он, а следом и я, почувствовали кое-что опасное. Прорыв хаоса. Буквально на мгновение, но он был. Машина отказала, руль повернул в сторону, и вильнуть в другую сторону не получалось. Тормоза не работали, а время словно замедлились. Это было сделано моим отцом. Его восприятие ускорилось, когда произошел прорыв хаоса. Скрипнув зубами, отец отчаянно рассуждал, и в его мыслях проскальзывали нотки обреченности. Он понимал, что не выживет, но желал спасти свою жену и своего сына. И он понимал, что единственный способ сделать это – вернуть свое наследие. Магия вновь наполнила его тело. Взмахом руки он поставил магический щит на меня, скривившись от боли в руке. Он давно не пользовался магией, и от столь сильной магической вспышки каналы повредились. Стена тем временем неумолимо приближалась, и новую вспышку магии отец направил в сторону мамы. В его мыслях появилось удивление, когда он почувствовал еще одну вспышку магии. Он понял, что эта магия была не его, а моя. Защита каким-то образом сломала печать на моем магическом ядре, из-за чего и произошла эта вспышка, плюс страх, что усилило это все. Отцу становилось все хуже. Напряжение от магии было слишком сильным, его тело просто не выдерживало, но он продолжал ей управлять. Толчок телекинеза, чтобы выбросить из машины меня, ничего не дало, она просто не смогла пройти через стену хаоса, что окружила машину. Понимание пришло сразу, все было нацелено лишь на меня. Вся магия ушла на мою защиту, на магическое ядро легла печать, но как раз, когда он заканчивал с печатью, его магическое ядро разрушилось. И в этот момент произошел удар, погрузивший меня в темноту, а последней мыслью отца было извинение. Он извинялся передо мной, что не смог защитить. Следующим, что я видел, это место аварии. Машина была всмятку, на отца было страшно смотреть, да и я был не в лучшем состоянии. Рядом с машиной материализовалось то самое существо, которое я видел в той самой комнате, где сейчас лежит Гарри. Оно медленно обошло машину и начало говорить. В его голосе сквозило неудовольствие. «Вот как? Что же, ты выбрал свой путь, Марк, поэтому мне пришлось это сделать. Жаль, что пришлось избавляться от тебя, но вот твой сын». Существо пыталось приблизиться ко мне, когда его отбросило назад, и оно завыло. «Ты!» – завыло оно, вставая на ноги. «Чертов Марк! Ну, ничего, я умею ждать, и однажды, я получу его. Дзинч забрал у меня Ридбла, но твой сын не уйдет. Никогда. И темнота. Вот что я увидел потом. Я стоял на коленях в темноте, сжимая кулаки, и плакал. Слааниш, ничтожная тварь, он убил моего отца, разрушил мою жизнь, едва не превратив в инвалида, и сейчас, он там. Его аватар в той комнате, рядом с Гарри и Квиреллом, а я тут, скорее всего, мертвый. Хах, какой позор. Встав на ноги, я осмотрелся. Наверное, это ад. Персональный ад, где нет никого и ничего, и где я проведу остаток существования. Но кроме темноты тут было что-то еще. Впереди меня что-то маячило, манило к себе. А был ли у меня выбор? Я пошел вперед, едва передвигая ногами. Хаэм, а вот это было странно. Передо мной была лестница, ведущая наверх, по которой я стал подниматься. Чем выше я поднимался, тем тяжелее мне становилось, будто наваливалась усталость. Сколько я так поднимался, казалось, будто несколько часов, но наконец, я оказался на вершине, и замер. В воздухе, в пучке света, висела фигурка волка, та самая, которую дедушка спрятал во мне. Может, я не умер, а просто потерял сознание. Мысли, что до этого были тяжелы и словно подернуты туманом, вновь прояснились. Я должен вернуться, там мой друг, я должен защитить его, даже если это будет стоить мне жизни. Не в мою смену. Враг сильнее меня, но разве это меня остановит? Громко зарычав, я сжал в руке фигурку волка, не обращая внимания на огонь, что прошел по моему телу. Нам пора вернуться. Взгляд со стороны. Комната с философским камнем. Существо с двумя лезвиями вместо двух рук стояло над мальчишкой, по имени Гарри Поттер. Оно облизывалось, смаковало момент, когда, наконец, временный аватар исчезнет, и он обретет настоящего. Он много лет шел к этому, дважды был у цели, но ему продолжали мешать. И вот теперь, он вновь был близок к своей цели. Он сразу положил глаз на мальчишку, его желание вернуть семью было столь велико, что разбудило аватара ото сна. Хвост существа задвигался с огромной скоростью от предвкушения. Захват этого тела может дать ему многое, а если постараться, то можно совратить разум сына Марка, получив аватар из его тела. Это будет прекрасно, но едва оно хотело вселиться в тело, как вначале мальчишку, а потом взрослого мага окутало огненным куполом, а поток мощной телекинетической энергии сбило его с ног. Пролетев несколько метров, оно перекувырнулось в воздухе, встав на ноги. Его взгляд устремился в угол, куда он отбросил сына Марка, и его охватила злость. Тело мальчишки заволокло темным дымом, пока он поднимался на ноги, изо рта вырывался волчий рык. Вены, идущие к его лицу, окрасились в черный, словно по ним потекли чернила. Оказавшись на ногах, он медленно покрутил головой под хруст костей, и внезапно пропал с места. Существо вскинуло лезвие вперед, и как раз вовремя, мальчишка появился пред ним с клинком, поэтому лезвие заблокировали атаку. Вскинув руки вверх, оно отбросило мальчишку назад, но тот не упал, а приземлился на ноги, и открыл глаза. Некогда темно-синие глаза стали черными, в которых плескалась ненависть, а все тело было покрыто красным пламенем, принявшее вид волка с одним хвостом. Существо мгновенно узнало его.